Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют. Артур Конан Дойл. Маракотова бездна. Часть первая. Так как ныне эти документы попали в мои руки для издания, то я должен предварительно напомнить читателю о трагическом исчезновении яхты «Стратфорд», которая год назад вышла в море для океанографических исследований и изучения жизни морских бездн. Организовал экспедицию доктор Маракот, знаменитый автор ложнокоралловых формаций и морфологии пластинчато-жаберных. Доктора Маракота сопровождал мистер Сайрес Хедли, бывший ассистент зоологического института в Кембридже, перед отправлением в плавание работавший в Оксфорде сверхштатным приват-доцентом. Капитан Хови, опытный моряк, командовал судном, команда которого состояла из 23 человек, в числе которых был американец-механик с завода Мэри Бэнкс в Филадельфии. Все они, и команда, и пассажиры, исчезли без следа, и единственным известием о Стратфорде было донесение одного норвежского барка, который действительно встретил яхту, совершенно подходящую к приметам погибшего судна, и видел, как она пошла ко дну во время сильной бури осенью 1926 года. Позже, по соседству с местом, где разыгралась трагедия, был найден спасательный ялик с надписью «Стратфорд». Там же плавали решетки, сорванные с дека, спасательный буйок и деревянная перекладина. Дек. Закрытая палуба. Все это вместе с отсутствием каких-либо сведений о яхте создавало полную уверенность в том, что никто и никогда не услышит больше ни о корабле, ни о его команде. Еще больше подтвердила эта уверенность странная радиограмма, случайно перехваченная в то время. Радиограмма не совсем понятная, но не оставляющая сомнений трагической судьбе парохода. Текст ее я приведу позже. В свое время были отмечены некоторые характерные факты, относящиеся к плаванию Стратфорда. Первый из них — странная таинственность, которой окружал всю эту экспедицию доктор Маракот. Он был известен как ярый враг всякой гласности, враг печати. И эта его черта особенно ярко выразилась теперь, когда он отказался допустить представителей печати на судно в то время, когда Стратфорд еще стоял в доке Альберта. За границей ходили слухи об установленных на корабле новых оригинальных приспособлениях, предназначенных для исследования жизни на больших глубинах. И эти слухи были подтверждены правлением заводов Хентер и компании Вестхэтлепули, где конструировались и строились эти аппараты. Утверждали, что все днище корабля может отделяться, и это обстоятельство привлекло особое внимание репортеров, которых с большим трудом удалось успокоить. Вскоре обо всем этом забыли, но история Стратфорда представляет некоторый интерес именно теперь, когда новое, неожиданное обстоятельство снова заставило всех вспомнить об исчезнувшей экспедиции. Таковы обстоятельства, сопровождавшие отплытие Стратфорда. В настоящее время существует всего 4 документа, обрисовывающие эти известные всем факты. Первый из них — письмо, написанное мистером Сайресом Хедлием из Санта-Крус столице Больших Канарских островов, своему другу, сэру Джеймсу Тальботу из Оксфордского Тринити колледжа. Второй — странный призыв по радио, о котором я упоминал. Третий — та часть судового журнала Арабеллы Ноулес, где говорится о стеклянном шаре. Четвертый и последний — удивительное содержание шара, которое является либо новой выдумкой, либо открывает новую эпоху в ряду достижений человеческого опыта, важность и значительность которой стоит вне всяких сомнений. Сделав эти оговорки, я привожу письмо мистера Хедлия, любезно переданное в мое распоряжение сэром Джеймсом Тальботом и до сего времени еще не опубликованное. Оно датировано 1 октября 1926 года. Письмо Сайроса Хедлия. «Посылаю вам это письмо, дорогой Тальбот, из Санта-Крус, где мы остановились на отдых на несколько дней. Моим товарищем в плавании был Билл Сканлин, главный механик. Он мой земляк, у него удивительно компанейский характер, и, естественно, мы сблизились с ним. И тем не менее, сегодня я один. Он отправился, по его выражению, проветрить мозги. Вы встречали Маракота и знаете, какой это сухой человек. Я вам рассказывал, кажется, как он встретился со мной и пригласил к себе работать. Он искал ассистента и обратился к старому Сомервиллю из зоологического института. Сомервилль послал ему мою работу о морских крабах, получившую премию. Остальное уладилось само собой. Разумеется, это великолепно, когда есть возможность работать по специальности. Но я предпочел бы работать с кем угодно, только не с этой живой мумией Маракотом. Он в своем уединении совершенно не похож на живое существо. Он весь поглощен своим делом. Самый окаменелый камень в мире, выразился про него Билл Сканлин. И, несмотря на это, нельзя не преклоняться перед таким ученым. Помню, как вы смеялись, когда я попросил его порекомендовать мне литературу для подготовки к плаванию. А он ответил, что в качестве серьезного пособия следует прочесть полное собрание его сочинений, а в качестве легкого чтения — геккелевские планктонные работы. И вот теперь я знаю его не ближе, чем тогда, в маленькой приемной с видом на Оксфорд-Хей. Он ничего не говорит, и его худощавое суровое лицо, лицо Савонароллы, или, вернее, Торквемады, никогда не озаряется улыбкой. Савонаролла — итальянский проповедник-реформатор XV века, изобличавший распущенность духовенства, повешен папой Александром VI. Торквемада — основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании. «Длинный, тонкий, выдающийся вперед нос!» Близко посаженные маленькие серые сверкающие глазки под нависшими клочковатыми бровями, тонкие губы всегда плотно сжатые, щеки, провалившиеся от постоянного умственного напряжения и суровой жизни. Вся его внешность не располагает к сближению. Он витает всегда где-то на вершинах мысли, которых не достичь обыкновенным смертным. Временами мне кажется, что он не вполне нормален. Например, этот диковинный аппарат, который он... Но буду рассказывать все по порядку, а вы уже сами разберетесь и сделаете выводы. Итак, о начале нашего плавания. Стратфорд. Славная морская яхта водоизмещением 1200 тонн, специально приспособленная для океанографических исследований. Она имеет просторные палубы и хорошо оборудованные трюмы, вмещающие всевозможные приспособления для измерения глубин, траления, драгирования и глубоководной ловли сетями, мощные паровые лебедки и ворота для траления, множество других специальных аппаратов, частью общеизвестных, частью новых и притом необычайного вида, комфортабельные каюты и прекрасно оборудованная лаборатория для наших специальных работ. Драгирование. Добывание со дна морей или озер животных и растений при помощи приборов, называемых тралами и драгами. Еще до отплытия Стратфорд приобрел репутацию загадочного корабля, и вскоре я узнал, что эти слухи имели под собой некоторую почву. Начало нашего плавания было в достаточной степени обыкновенно. Выйдя из Темзы, мы покрутились по Северному морю, раза два забрасывали тралы, но так как там глубина редко превышает 18 метров, а наш корабль оборудован специально для глубоководных работ, то это, собственно, было пустой тратой времени. Во всяком случае, кроме обычных видов рыб, идущих в пищу, каракатиц, слизняков и проб со дна морского, состоящих из алювиальной глины, мы не вытащили ничего примечательного. Алювиальный, наносной. Потом мы обогнули Шотландию, прошли вблизи островов Фаро и добрались до рифа Вивиль-Томпсон, где добыча была несколько интереснее. Потом мы направились к югу, к настоящей своей цели, а именно к берегам Африки. В эти первые недели плавания я старался сойтись поближе с Морокотом, но это оказалось делом нелегким. Начать с того, что доктор – самый рассеянный и самоуглубленный человек в мире. Полдня он проводит в размышлениях и, кажется, совсем не замечает, где он и что вокруг него происходит. Во-вторых, он скрытен до последней степени. Он целые дни просиживает, согнувшись над бумагами и картами, и прячет их, когда я вхожу в каюту. Я твердо уверен в том, что у него на уме какая-то тайна. Но до тех пор, пока мы принуждены проходить вблизи портов, он держит ее в секрете. Такое впечатление сложилось у меня, и вскоре я узнал, что и Билл Сканлин такого же мнения. «Слушайте, мистер Хедли», — сказал он как-то вечером, когда я сидел в лаборатории, работая над результатами наших первых уловов. «Как вы думаете, что у него там на уме, у этого старика? Как вы полагаете, что он такое затевает?» «Полагаю, — ответил я, — что мы займемся тем же, чем занимался до нас Челленджер и добрая дюжина других океанографических экспедиций. Откроем несколько новых разновидностей рыб, нанесем несколько новых данных на гидрометрические карты». Гидрометрия. Совокупность всех работ по измерению стоячих и текучих вод с научно-технической целью. «Ничего подобного», — возразил Сканлин. «Ежели вы действительно так думаете, то начинайте сначала. Ну, например, я-то здесь. На что?» «Ну, на случай порчи машин». «Ха, тьфу, на машины! Что там машины? Машины Стратфорда в надежных руках Макларена, шотландского машиниста. Нет, сэр, не для этого посылали Мэрибэнкские ребята меня, лучшего своего инструктора, чтобы штопать эти дурацкие керосинки. Недаром же мне гонят полсотни колес в неделю. Шагайте за мной, я вас просвещу на этот счет». Он вытащил ключ, отпер дверь позади лаборатории и повел меня по двойной лестнице в отделение трюма, где было почти пусто. Только какие-то 4 крупные детали поблескивали в массивных ящиках, упакованные в солому. Это были гладкие стальные плиты, снабженные по краям болтами и задвижками. Каждая плита была размером 10 квадратных футов и в толщину 1.5 дюйма. В центре круглое отверстие диаметром примерно 18 дюймов. «Что это за чертовщина?» — спросил я. Забавная физиономия Билла Сканлина. У него лицо не то опереточного комика, не то боксера-профессионала, расплылась в улыбке. «Это мой сынишка, сэр», — заявил он. «Да, мистер Хедли. Из-за него я здесь и нахожусь. К этой штуке есть еще такое же стальное дно. Оно в этом ящике. Потом еще крышка вроде купола и большое кольцо. То ли для каната, то ли для цепи. А теперь гляньте на днище яхты». Я увидел деревянную квадратную платформу с выдающимися по углам винтами. Это доказывало, что платформу можно сдвигать с места. «Двойное дно», — подтвердил Сканлин. «Вполне возможно, что у этого дяди в голове ветер гуляет, а может быть, в его башке гораздо больше, чем мы думаем. Но, если только я правильно понял его замысел, он хочет соорудить здесь нечто вроде водолазного колокола. Окна вот здесь запакованы отдельно, и опустить его вниз через дно яхты. Вот здесь электрические прожекторы, и я так думаю, что он хочет осветить пространство возле стальной кабинки и наблюдать в окошечке, что кругом творится. Будь это так, проще было бы сделать у корабля стеклянное дно», — сказал я. «Это вы верно загнули», — удивился Билл Сканлин и поскреб затылок. «Вот я и не могу никак сообразить. Знаю только, что меня отрядили к нему помогать собирать эту дурацкую штуку. Пока он еще ничего не говорил, я тоже молчу, но все принюхиваюсь, и ежели он еще долго будет молчать, я узнаю все и сам. Без его объяснений». Так я соприкоснулся впервые с нашей тайной. Погода сильно испортилась, но мы, не обращая на это внимания, производили глубоководное траление юго-западнее мыса Юба, отмечая температуру и пробуя степень насыщенности солью морской воды. Это увлекательное занятие, глубоководное траление петерсоновским тралом, который захватывает сразу 3 метра в ширину и загребает все, что встречается на пути, иногда опускаясь до глубины в 0,5 мили и принося каждый раз самые разнообразные виды рыб. Иногда с самого дна мы вытаскивали 0,5 тонны чистой розоватой слизи этого сырого материала будущей жизни. Иногда это бывал ил, распадавшийся под микроскопом на миллионы тончайших круглых и прямоугольных телец, разделенных между собой прослойками аморфной грязи. Аморфный – дословно бесформенный, не имеющий кристаллического строения. Я не стану перечислять вам всех этих братулит и макрутит, асцидий и галатурий, полипов и иглокожих. Могу лишь сказать, что плоды океана неистощимы, и мы деятельно их собирали. И все время я не мог отвязаться от ощущения, что не затем привез нас сюда Маракот, что другие планы скрываются в этом сухом, узком черепе египетской мумии. Все это мне казалось лишь репетицией, пробой, за которой начнется настоящее дело. Дописав это письмо до сих пор, я отправился на берег, чтобы в последний раз, может быть, походить по земле. Завтра рано утром мы отплываем дальше. Оказалось, что моя прогулка вышла весьма кстати, потому что на пристани разыгрался серьезный скандал с участием в главных ролях Маракота и Билла Сканлина. Билл — известный задира, и, по его выражению, у него часто бывает зуд в кулаках, но когда его окружило с полдюжины испанцев и все с ножами, положение механика стало незавидным. Как раз в этот момент мне удалось вмешаться. Оказалось, что доктор нанял одно из тех странных сооружений, которые неприхотливые туземцы называют пролетками. Объехал полуострова, обнюхал его как геолог, но совершенно забыл, что не захватил с собой денег. Когда дело дошло до оплаты, он никак не мог объяснить туземцам, в чем дело, а извозчик в залог стал отнимать у него часы. Тут подоспел Билл Сканлин, и не миновать бы им обоим ножа, если бы я не уладил дело, успокоив извозчика одним, а парня с подбитым глазом — $5. Все закончилось благополучно, и тут-то в Маракоте впервые обнаружились человеческие чувства. Когда мы добрались до яхты, он пригласил меня в свою маленькую каюту и поблагодарил за вмешательство. «Да, кстати, мистер Хедли, — заметил он, — насколько мне известно, вы не женаты?» «Нет, — ответил я. Так что от вас никто не зависит?» «Нет». «Прекрасно», — сказал он. «Я молчал о своих намерениях, имея основания держать их в тайне. Главная причина — боязнь, что меня опередят. Когда разглашаются научные идеи, их могут предвосхитить другие, как Амундсен предвосхитил идею Скотта. Если бы Скотт, как я, хранил свой проект в тайне, то не Амундсен, а он первым достиг бы Южного полюса. И потому я молчал. Но сейчас мы подходим вплотную к нашему великому приключению, и никакой соперник не успеет предвосхитить мои идеи. Завтра мы поплывем к нашей настоящей цели». «Какая же это цель?» — спросил я. Он весь подался вперед, и его аскетическое лицо зажглось энтузиазмом фанатика. «Наша цель, — сказал он, — дно Атлантического океана. Здесь я должен остановиться, ибо думаю, что у вас так же захватило дыхание, как и у меня. Если бы я был писателем, я бы остановился здесь». Но так как я всего лишь очевидец того, что произошло, я должен рассказать вам, что пробыл еще час в каюте Маракота и узнал много подробностей, которые успею рассказать вам, пока не отчалит последняя береговая шлюпка. «Да, молодой человек, — сказал он, — теперь вы свободно можете писать. Когда ваше письмо достигнет Англии, мы нырнем, — он усмехнулся. «Да, сэр, нырнем. Это самое подходящее слово в данном случае, и это ныряние станет историческим в записях науки. Позвольте вам заявить, что я твердо убежден в совершенной неправильности расхожего мнения об огромном давлении океана на больших глубинах. Абсолютно ясно, что существуют другие факторы, нейтрализующие это действие, хотя я пока еще не сумею сказать, какие эти факторы. Это одна из тех задач, которые мы должны решить. Позвольте же спросить вас, какое давление вы ожидаете встретить на глубине одной мили под водой?» Он сверкнул на меня глазами сквозь большие роговые очки. «Не менее одной тонны на квадратный дюйм», — ответил я. «Это доказано». Задача пионера науки всегда состояла в том, чтобы опровергнуть то, что было доказано. Пошевелите мозгами, молодой человек. В течение последнего месяца вы вылавливали самые нежные глубоководные формы жизни. Существа столь нежные, что вы еле-еле могли перенести их из сетки в банку, не повредив их чувствительный покров. Что же это доказывало? Наличие огромного давления? «Давление уравновешивается», — ответил я. «Оно одинаково и изнутри, и снаружи». «Пустые слова!» — крикнул Маракот, нетерпеливо тряся узкой головой. «Вы вытаскивали круглых рыб! Разве их не расплющило бы в лепешку, если бы давление было таково, как вы полагаете? Или же посмотрите на наши глубинные измерители! Ведь они не сплющиваются даже при самом глубоком траллении. Но опыт исследователей, конечно, он кое-что стоит. Он улавливает, измеряет давление, достаточное, чтобы повлиять на самый, пожалуй, чувствительный орган тела, на внутреннее ухо. Но по моим предположениям, мы совершенно не будем подвергаться давлению. Нас опустят вниз стальной клетки с хрустальными окнами с каждой стороны для наблюдений. Если давление недостаточно сильно, чтобы вдавить внутрь 4 сантиметра закаленной двухромникелевой стали, оно не повредит нам. Наш опыт явится расширением эксперимента братьев Вильямсон в Нассау, с которым вы, наверное, знакомы. Если мой расчет ошибочен, ну, что же. Вы говорите, что от вас никто не зависит. Мы умрем за великое дело. Конечно, если вы предпочитаете уклониться, я могу отправиться один. Мне показалось это самым сумасшедшим из всех мыслимых проектов, но вы знаете, как трудно отказаться от вызова. И я решил выиграть время для принятия решения. «Как глубоко вы намерены опуститься, сэр?» — спросил я. Над столом доктора была приколота карта. Он укрепил конец циркуля в точке к юго-западу от Канарских островов. «В прошлом году я зондировал эти места», — сказал он. «Там есть очень глубокая впадина. Инструменты показали высоту от морского дна до уровня моря 7620 метров. Я первый сообщил об этой впадине. Надеюсь, что вы найдете ее на картах будущего под названием Маракотова бездна». «Но, сэр, — воскликнул я, — ни наша спускная цепь, ни трубки для воздуха не достигают больше полумили. Я хотел объяснить вам, — сказал Маракот, — что вокруг этой глубокой впадины, которая, несомненно, была образована вулканическими силами, должен находиться приподнятый хребет или узкое плато, лежащее не более чем в 1800 фатомах под поверхностью океана. 1800 фатомов? Треть мили? — воскликнул я. Да, треть мили приблизительно. «Фатом равен 1,83 метра. Нас спустят в маленькой наблюдательной кабинке на эту подводную мель. Там мы проведем всевозможные наблюдения. С судном нас будет соединять переговорная трубка, и мы сможем передавать наши приказания. С этим не будет никаких затруднений. А воздух будет накачиваться к нам вниз. Но ведь там будет совершенно темно. Боюсь, что это так. Опыты Фоля и Сарасена на Женевском озере доказывают, что на такую глубину не проникает даже ультрафиолетовые лучи. Но разве это важно? Мы будем снабжаться мощным электрическим током от судовых машин, дополненным 6 двухвольтовыми сухими элементами Хеллисона, соединенными между собой, чтобы давать напряжение в 12 вольт. Это вместе с сигнальной лампой Лукаса военного образца в качестве подвижного рефлектора должно хватить для нашего погружения. Есть еще другие затруднения. А если наши воздушные трубки запутаются? Не запутаются. Мы имеем прозапас сжатый воздух, которого нам хватит на 24 часа. Ну что же, удовлетворяют вас мои пояснения? Согласны вы? Спросил Маракот. Решение предстояло нелегкое. Мозг быстро работал, а воображение еще того быстрее. Я уже явственно представлял себе этот черный ящик, опущенный в первобытные глубины, чувствовал спертый выдыхаемый и вновь вдыхаемый воздух, видел прогибающиеся стены камеры, разрываемые в местах скрепления давлением воды, струящиеся в расширяющиеся щели и трещины. Мне предстояло умереть медленной, ужасной смертью. Но я поднял взгляд. Огненные глаза старика были устремлены на меня с воодушевлением мученика науки. Энтузиазм заразителен, и если это безумие, то, по крайней мере, благородное и бескорыстное. Я вскочил и протянул Маракоту руку. «Доктор, я с вами до конца!» — воскликнул я. «Я так и знал!» — ответил он. «Я вас выбирал не за ваши поверхностные научные знания, мой молодой друг», улыбаясь, добавил он, «а также и не за ваше интимное знакомство с крабами. Есть другие качества, которые могут быть полезны. Это верность и мужество». Я попался на кусок сахара. Затем он отпустил меня. «Ну вот, сейчас отвалит последняя береговая шлюпка. Они спрашивают, нет ли почты? Вы или не услышите обо мне снова, мой дорогой Тальбот, или получите письмо, стоящее того, чтобы его прочитать. Если ничего не услышите, можете зафрактовать плавучий надгробный памятник и прикрепить его на якоре где-нибудь южнее Канарских островов с надписью «Здесь или где-либо поблизости покоится все, что оставили рыбы от моего друга Сайроса Джона Хедлия». Второй документ — неразборчивая радиограмма, которую уловили разные суда, в том числе и почтовый пароход «Аройя». Она была принята в 3 часа дня 3 октября 1926 года, и это доказывает, что она была отправлена всего через 2 дня после отплытия Стратфорда с Больших Канарских островов. Это подтверждается письмом и приблизительно совпадает с тем временем, когда норвежское судно видело гибнущую в циклоне яхту в 200 милях к юго-западу от порта Санта-Крус. В ней говорилось следующее. «Лежим на боку, боимся, положение безнадежное. Потеряли только что Маракота, Хедлия, Сканлина. Местоположение непонятно. Хедлий, носовой платок, конец, морской глубины, проволока, помогите. Яхта Стратфорд». Это было последнее сообщение, дошедшее со злополучного судна, и конец его был таким странным, что его сочли бредом радиотелеграфиста. Тем не менее, оно, казалось, не оставляло сомнений относительно судьбы яхты. Объяснение этому случаю, если это можно принять в качестве объяснения, следует искать в повествовании, помещенном в стеклянном шаре. Прежде всего, я нахожу нужным расширить появившийся в печати очень краткий отчет о находке этого шара. Я привожу его дословно из вахтенного журнала Арабеллы Ноулес, направлявшейся под командой Амоса Грина с грузом угля из Кардифа в Буэнос-Айрес. Среда, 5 января 1927 года, 27 градусов 14 минут северной широты, 28 градусов западной долготы. Спокойная погода, голубое небо с низкими перистыми облаками, море как стекло. Во вторую склянку средней вахты первый помощник доложил, что видит сверкающий предмет, который высоко выпрыгнул из моря и затем упал обратно. Его в первое впечатление было, что это какая-то странная рыба, но, посмотрев подзорную трубу, он заметил, что это был серебряный шар, такой легкий, что он скорее лежал, чем плавал на поверхности воды. Меня вызвали, и я увидел шар величиной с футбольный мяч, ярко сверкавший почти в полумиле от нашего судна. Я застопорил машины и послал бот со вторым помощником, который подобрал эту вещь и доставил ее на борт. При рассмотрении оказалось, что это шар, сделанный из какого-то очень гибкого стекла и наполненный столь легким газом, что когда его подбрасывали в воздух, он плавал, как детский воздушный шар. Он был почти прозрачен, и мы могли разглядеть внутри него что-то вроде свитка бумаги. Материал, из которого был изготовлен шар, был такой упругий, что мы столкнулись с величайшими затруднениями при наших попытках разбить его и добраться до бумаги. Молоток не брал его, и только когда старший машинист положил его под машину, шар разбился. К сожалению, он разлетелся в искрящуюся пыль, так что не было возможности собрать куски, однако мы достали бумагу и, рассмотрев ее, заключили, что она имеет большое значение. Это все, что мы знаем о происхождении повествования Сайреса Хедлия, которое я сейчас приведу без малейших искажений. Кому я пишу? Смело могу сказать: всему миру. Но так как этот адрес весьма неточный, то укажу определеннее. Моему другу, сэру Джеймсу Тальботу из Оксфордского университета, хотя бы потому, что мое последнее письмо было адресовано ему, а это послание можно рассматривать как его продолжение. Я готов к тому, что шар имеет один шанс из тысячи, если даже он увидит свет солнца и не будет по дороге проглочен акулой, попасться на глаза человеку среди бесконечных водных пространств. Но все же попробовать стоит. Да и Маракот тоже посылает шар, так что вполне возможно, что рассказ о наших удивительных приключениях станет известен всему миру. Поверят ли ему? Другой вопрос. Но когда люди увидят стеклянный шар, наполненный легким летучим газом, надеюсь, они поймут, что внутри находится нечто не совсем обыкновенное. Вы, например, Тальбот, не бросите мои заметки, не прочтя их. Если кто-то захочет узнать, как все это начиналось и что мы собирались сделать, он может найти все эти сведения в письме, которое я вам написал 1 октября прошлого года, в день нашего ухода из Санта-Крус. Клянусь, зная наперед, что нам придется пережить, я бы спрятался в последнюю отходящую лодку.